Пан ротмистр? Пан поручик, да. Ты с майором говорил? Ну, говорил, говорил. Все упорствует. Ну, упорствует, если это можно назвать упорством. Кто бы мог подумать? Ну, умный человек, милый мой, все должен предвидеть. Значит, нет надежды, что он изменит свое решение? Никакой. Я уезжаю. Но перед отъездом я прошу тебя об одной дружеской услуге. Выслушай меня. Видишь ли, прошлой войной, когда наш эскадрон проходил через горящее селение, я вдруг услышал душераздирающие вопли о помощи. Я видел полыхающие дома. Почему? Я безумно люблю. Я и сам разгадать не умею. Что это с ним? Что это значит? Не понимаю. Так и не открыл ему своей печальной тайны. А, впрочем, так лучше. Ах, София, если я уеду, она осудит меня. Но я все принесу в жертву солдатской дружбе. Ах, сердце болит, сердце полно укора. Я позабыл так скоро. Где же наши встречи, где же клятвы, речи? Ты забыла, как любила, ты меня навсегда позабыла, любимая. Ах, Софья, Софья. Эдмунд. Софья? Эдмунд, мы расстаемся. Навсегда? Навсегда. Навсегда. Открой ему нашу любовь. К чему это приведет? Если майор откажется, будешь ли ты моей? Ну, может быть, мамуся нам позволит. Не будем обманываться, она никогда не позволит. Я думал, что время и помощь друга выручат. Все напрасно. Могу ли я быть причиной твоих несчастий, рассорить тебя с родными? Ах, боже мой, это ужасно. Я уезжаю. Когда? Немедленно. Уже так скоро. Оставаться мне свидетелем? Не договаривай. Уезжай. Уходи, Эдмунд. Наша любовь должна остаться для майора тайной навсегда. Только капеллан все знает, но он уезжает вместе со мной. Этот возвышенный человек поддержал меня. Он поможет мне исполнить решение, продиктованное честью. Любить тебя и клясться в верности другому. Любя меня, ты полюбишь его как отца. Хорошо. Ты узнаешь лучшего, благороднейшего человека. Единственное мое утешение, что это ради него я отказываюсь от счастья. А он найдет свое счастье с тобой. Хорошо. Помни, Софья, тебе я вверяю судьбу, счастье и покой его дней. Украшай ему каждую минуту. Хорошо. Тогда и моя жизнь будет счастливее. Хорошо. Успокойся, успокойся. Последний раз я вижу тебя. Обними меня. Когда пройдет много времени, когда вести обо мне перестанут до вас доходить, напомни ему обо мне, ведь он меня тоже любил. Хорошо. Скажи ему, что это ради него я отказываюсь от счастья, а он найдет свое счастье с тобой. Хорошо. Ну, обними меня крепче. Софья, этим прощанием, этим объятием я теряю право на твое сердце. Хорошо. Забудь меня. Хорошо. Будь счастлива. Хорошо. Еще. Последний раз. Последний раз. Ах, боже мой.